Глава 5. Комиссар, ты уйдешь. Музыка должна быть в кадре. Есть такой принцип у ряда кинематографистов. Она не может помогать режиссеру искусственно, ей следует влиять на героев, сопровождать их, а не просто создавать настроение для зрителя. Я принимаю этот принцип. Поиски к этому располагают. Каждый поиск — это поездка в машине с радио или с записанной музыкой, звонки тысяч телефонов с тысячей разных рингтонов, полет в самолете с плеером. Каждый раз разные собеседники, разные водители, разные треки. Февраль. Из динамика Ford Explorer звучит ретро-ФМ и песня о том, как «Опять сойду с ума, я прошу тебя, постой». В машине Зид, Татарка и я. Пропавшая девочка 17 лет, инвалид. «У нее что-то с головой», — поначалу говорят родственники, как бы стесняясь слова «олигофрен». Однако Жору не проведешь, и он вытаскивает это слово на опросе. Впрочем, в данном случае диагноз не проясняет всего. Все помнят, что олигофрен – это нечто ограниченное умом, но в реальной жизни с этим никто не сталкивался, поэтому никакой особой тактики нет, и мы просто отправляемся клеить ориентировки. И, мать его, февральская ночь – худшее время для этого, а подмосковный Клин – точно не самое комфортное место. Руки мерзнут, на зубах, которыми рвется скотч, остается липкий налет из клея. Хорошо, что конечная точка маршрута теплый, хотя и негостеприимный по своей сути ОВД. К этому моменту у нас уже есть свидетель, который видел девочку. Теперь ее можно зацепить и проследить по камерам. Только вот для этого нужен мент, чтобы магазин и автозаправка у места свидетельства дали доступ к видеонаблюдению. «Ребят, ну раздадим мы ваши листовки, а камеры, ну вы че?» тянет дежурный опер. «У нас тут убийство, изнасилование. Да она у вас почти совершеннолетняя. Что с ней будет?» «Она олигофрен». «Родственникам привет. Пусть смотрят внимательнее». Ни увещевания баса Мадзида, ни мольбы татарки, ни мои вежливые монологи не помогают. «Ребят, я все понимаю, но я не поеду ваши камеры смотреть. А если сейчас что-то серьезное свалится?» «Тогда и поедешь на серьезное», — втолковывает Зид. «А если вас из главка попросят, поедете?» – спрашивает татарка. «А кто у вас в главке?» «Дедов». Опер начинает собираться. «Вот вы, не в первый день, да? А сколько вам платят?» «Ничего не платят, мы же волонтеры». «Да брось, сколько?» «40 тысяч за труп, 100 за живого», – угорает серьезной миной татарка. «Ничего себе! А как к вам попасть?» «В основном через своих людей». «У нас тоже, эх! Вот и меня тесть пристроил, не то бы служил в ППС. Везде все через жопу, а? Что за страна?» Нужно отметить, что ППС – самая низшая ступень полицейской иерархии. Там работают те, кого просто невозможно отправить ни на какую работу. Эти люди даже вагон коробками загрузить не смогут. Они просто не справятся. Для них даже одинаковые коробки, смирно лежащие на складе, это уже нечто вроде Тетриса на 10-й скорости. Но есть в этих парнях и хорошее. Как правило, их тупость связана с глубокой, почти детской наивностью, и попав в ситуацию, которую они до того не наблюдали, они склонны верить предложенной трактовке. Впрочем, наш опер был все-таки опером, со всеми вытекающими, и рассматривал людей как будущих информаторов, то есть с точки зрения пользы. По пути в машину мы слышим поразительную, но абсолютно реальную историю. «Недавно на сутках был, звонит вечером бабка. У нас тут убивают кого-то!» Крики слышит, а там крики такие, что я через телефон слышу, хотя от дежурного стою в метре, а бабка, говорит, из соседней квартиры. Вылетаем, группу захвата себе вызываю, все дела. Вошли в квартиру. 8 узбеков сидят, обедают в своем шалмане прямо на полу. Узбеков мордой в пол, в комнату вторую входим, а там осел. Живой, стоит, молчит. Смотрю, осел какой-то ухоженный, чистый, не пахнет. А на голове шапочка такая, женская. Попона какая-то еще. Короче, цирк. Шмонаем узбеков. На осла у них и разрешение есть, и прививки, вся фигня, нельзя забирать. Ну, мы уехали. Тут перезванивает бабка, опять, говорит, крики. Я ей объясняю. Бабка, осел орет, а осел — это осел. Бабка говорит, не, он не просто так орет. Тут до меня начало доходить. У них первый этаж. Вернулся ночью, к окошку подхожу, а там узбек этого осла жарит прям не по-детски. А тот орёт, понимаешь? Орёт! «А что с осликом?» — интересуется татарка, пока мы с Зидом ржём. Да забрали к утру беднягу. Ветеринар сказал, они там ему что-то повредили. А соседка говорит, что он и раньше орал, но тихонько. Претерпелся, наверное. А потом ему раз вкорячили, у него тоже ведь жопа небезразмерная. Что-то порвали ему там, и он от боли орал. На заправке, благодаря оперу, нам дают посмотреть камеру, и свидетельство подтверждается. Девочка еще 8 часов назад была здесь, шла с каким-то мужиком. Естественно, он весь в черном, изображение размыто. Распечатываем этот кадр и едем в штаб. Ведомая, потому что рассказали родственники, характерно для олигофрена. И где оно теперь? Петров обычно называет пропавших в среднем роде, как будто отстраняясь от их личности. Криминал пока не рассматриваем, этот труп почти во всех исходах. Так, перед нами по факту женщина с титьками, гормонами и развитием 6-летнего ребенка. Секс? Ждем утра, опрос тотальный. Пока продолжим оклейку в этом районе. Станцию остановки отработать на 100%, чтобы оно отсюда не ушло. Утром снимем, скорее всего. Полночи мы мерзнем, но уклеиваем все. Ранним утром обходим продавцов, охранников, заносим ориентировки в автопарк, раздаем местным таксистам, благо их немного. Типичный монолог, когда суешь ориентировку продавцу в окошко палатки. Посмотрите, пожалуйста, пропала девушка 17 лет с задержкой в развитии, как 5-летний ребенок. Вчера пропала здесь, в вашем городе. На данный момент есть информация, что ее увел некий мужчина. Пожалуйста, разместите ориентировку под стеклом. Однако у татарки обращение иное и всякий раз разное. «Гляньте, девочка пропала. Красавица. Но она немного ку-ку, как дитя малое. Ее какой-то мужик увел, никто не знает кудой. Не видели? Она такая приметная, шапочка розовая, шарфик». Суровый Зид бродит в разгрузке и подает ориентировки, когда они заканчиваются у нас. Он не любит коммуникации. Внезапно бабка-продавщица, открывающая свой ларек, говорит: «Да я видела ее, брела по шоссе, 10 минут назад». Бросаемся к машине и через пару минут видим картину. Наша потеряшка действительно бредет вдоль шоссе. Без шарфа и шапки, дрожа от холода. Ноги у нее голые. Быстро усаживаем ее в машину. Для этого всего-то и надо было сказать: «Катенька, иди сюда». И уже в машине понимаем, что из одежды на ней только ее длинная куртка и ботинки. В штабе сдаем ее родственникам и врачам скорой. Разъехались мы, не надеясь узнать все истории. Но спустя неделю зазвонил мой кнопочный телефон. «Алло!» — голос опера в легком возбуждении. «Прикинь, выяснил, где она была. Прямо у тех, которые со слом». «Слушай, а что им будет?» «Да ничего, она ж свидетель никакой. К тому ж сама хотела». И это правда. У олигофренов повышенная либидо. Они могут трахаться сутками напролет, и им это в кайф. Представьте, ребенок, заключенный в теле взрослого человека, очень хочет играть. Просто игры у него особые. И ребенку без разницы, сколько людей с ним играет. Чем больше, тем веселее. Так что выиграли все. И девушка поиграла, и парни, которые вынуждены были сношать осла, вдосталь наеблись. Россия – щедрая душа. Неясно только, нафига ее было полуголую выставлять из дому. Хотя наказать за это, опять же, трудно. Нужно сказать, что опыт этого поиска еще не раз помог отряду в аналогичных случаях. Заслышав об олигофрении, сразу начинали прорабатывать сексуальные версии. Иногда взрослый олигофрен пропадал вместе с нормальным ребенком. Например, тетка олигофрен с племянником. Их нашли в соседней деревне, где тетка напропалую развлекалась, а племянник спокойно играл с козлятами. Полная идиллия, если не принимать в расчет 300 человек, которые шарились в том числе и по лесу. Все-таки детский поиск. Сразу после поиска мы поехали в гостиницу «Зида». Пили виски, ели доширак, быстро, вкусно, с майонезом. Гостиница больше напоминала хорошее общежитие, чем порядочный отель. Тем не менее, актив солидный, здание в 4 этажа с паркингом. После в этой гостинице, в ее актовом зале, проходили отрядные собрания, обучалки и тусовки разнообразных формаций. Гостишка, как ее все называли, стала еще одним местом притяжения, а для некоторых и временным приютом. Зид не скупился и селил обнищавших волонтеров к себе. Стоит отдельно рассказать о паре Зида и татарки. Зид только что впервые стал отцом и тут же бросил жену и ребенка. И годы показали, что это некая модель поведения. Он потом не раз делал детей и уходил от женщины тут же, вместо того, чтобы прийти на выписку из роддома. Зид постоянно отбивался то ли от трейдеров, то ли от кредиторов, поэтому сам жил в гостишке и носил оружие. Татарка, 30 лет от роду, счастливая обладательница двух мальчиков-близнецов 10 лет, сдала их в интернат, откуда их только на выходные забирали ее пожилые родители, в то время как сама она жила с зедом. Жизнь зеда и татарки напоминала какой-то вечный, наполовину хиппи, наполовину милитари, балаган. Лысина зеда и дреды татарки между собой контрастировали так же, как его насупленность, камуфляж и немецкая полицейская куртка с ее щебетанием, юбками, яркими кофтами и вечными финичками, или его грузная фигура с ее аппетитными формами. Однако они были в полной гармонии.